67. Письмо Игуанамоты Атауальпе. Сапа Инка, солнце Кита, привет тебе. Вчера мексиканцы высадились в Нормандии. Новость дошла до нас к вечеру. Сначала несколько крестьян заметили их на пустующем обычно побережье, а затем они вошли в порт под названием Гавр-де-Грас и теперь движутся вверх по течению реки, ведущей к Парижу. Франциск поднял армию, чтобы выступить им навстречу. Известие словно взбодрило его дух. Несмотря на проблемы с седалищем, он решил перемещаться верхом и желает сам вести войска на перерез незваным гостям, а если придется, то и в бой. Его дряблое тело ликует в предвкушении новых приключений, как он сам это называет, не переставая твердить, что они напоминают ему времена бурной юности. Главнокомандующий Анде Монмаранси, которого я прежде хорошо знала, больше ему не служит. Похоже, его место занял рыжебородый Франсуа де Гиз. Рядом едет верхом и дофин Генрих. Примечание. Анде Монмаранси, годы жизни 1492-1567. Военный и государственный деятель Франции, командующий французской армией. В 1541 году попал в опалу и был удален от двора в результате дипломатической неудачи. Франсуа I Лотарингский, герцог де Гиз, годы жизни 1519-1563. Военный и государственный деятель, участник религиозных войн во Франции. Генрих II, годы жизни 1519-1559. Сын Франциска I, наследник французского престола. Конец примечания. При дворе царит возбуждение, подготовка к кампании протекает словно в легком опьянении и откровенной радости. Во дворце, кстати, ходит из рук в руки книга, которой все восторгаются. Некоего месье Рабле, повествующего о похождениях великана по имени Гаргантюа. По возвращении нужно будет прочесть тебе несколько отрывков. Это такая умора и так ловко написано. Надеюсь, ты, как и я, оценишь всю дерзость автора. Или мы, несущие королевское бремя, не вправе развлечь свой ум? А пока повелеваю тебе молить отца своего, солнечного бога, чтобы он поддержал нас в предстоящих заботах и помог, если вдруг пришельцы явятся к нам с войной. Сама же я, мой любезный друг, целую руки императору и его детям, которых люблю как своих. Фонтенбло, 7 июня 1544 года. 13-я жатва 5-й четверти. Твоя ногая принцесса Игуанамота.